Слушай, а давно на дома грязнокровок повесили? Ну, чары слежки? Не знаю. Знаю, что сейчас за этим делом следит девица Миц. Гризельда, что ли, или Гертруда? Квофл ее разберет, пожал он плечами. Хотя грудь у нее что надо, добавил он торопливо. Если бы тебя смотрел на его лицо, он бы увидел легкий румянец, но еще до того, как Пендлтон заговорил про груди Гертруды Миц, он туда не смотрел. Вместо того он вспомнил, как уже много лет назад Гертруда Миц, тогдашняя семикурсница, рассказывала, что отец ей выхлопотал место в отделе ограничения колдовства несовершеннолетних. «Да-да, Гертруда», — кивнул Тиа и скривился от очередной порции болезненных чувств. «Уже 4 года там работает. Вот-вот, тебя подкинуть, сможешь в Хаксмит? А, конечно, не вопрос. Я думал, ты снова в Уэльс свой. Ну, то есть, или где ты там живешь?» Аппарация добавила еще больше болезненных чувств, которые были буквально исполнены боли. Оказавшись на земле, он аж присел от боли на несколько минут, а когда звон в голове и пульсирующая боль в висках утихли, понял, что Пендлтон аппарировал его за валуны у тропинки к Хогвартсу. Странное место. И что еще он говорил про Уэльс? Тиа стряхнул палочку в ладонь, стараясь быть незамеченным, и «Петрификус тоталус, инкарцера, финита петрификус». Уилл, явно не ожидавший такого подвоха, оказался лежачим на земле, связанным канатом по рукам и ногам. Канат даже проходил между его челюстями, чтобы он не мог откусить себе язык. Теодор читал что-то такое в романе магического беллетриста из Бельгии, имя которого вылетело у него из головы, и после тех впечатлений эти чары выходили у него именно такими. «Уилл, ты что-то не договариваешь», сев на корточки рядом со сверстником, мягко сказал Тиа. «Как ты меня нашел?» Он ослабил чары, а глаза Пендлтона, выросшего вне Хогвартса, наполнились слезами, которые он тщетно пытался сморгнуть. «Я просто слежу за тобой, Нот, наконец», — сказал он, совершенно ровным и спокойным тоном. «Это задание моего мастера. Следить и защищать». «Защищать? И кто же твой мастер? Имя Робастан тебе что-нибудь говорит?» Он произнес последнюю фразу язвительно и желчно, так, будто бы хотел напугать Тиа. Тиа не испугался. «Наверное, этого стоило ожидать. И вообще», — продолжил Пендлтон, — «если бы не я, ты бы издох там в своих судорогах ментальных атак. У тебя долг жизни передо мной, Нот, Финити», с недовольством ответил Тиа на эту претензию. На этот раз он сам протянул улыбнувшемуся Уиллу руку и помог подняться. «Долг жизни, что же? Я сделаю все, чтобы отплатить тебе тем же. Мастер говорит, что все его знакомые астрологи ставят на одного из двух. И второй, преступник номер один, Нот», со значением прошептал худющий Пендлтон, приподнимая свой рукав. Там красовалась черная метка, и мастер говорит мне, что это ошибка, которая может стоить мне жизни. Тиа хотел было отступить от его горячного шепота на шаг, но Уилл схватил его за рукав. «И я не хочу лишиться жизни, Нот», — торопливо зашептал он, бегая взглядом, будто бы получил неожиданную надежду на спасение. «Я хочу жить, завести детей и вернуть славу моему роду. Вот тебе и долг жизни, понимаешь?» «Понимаю». Боль накатила с новой силой, и это заметил даже его визави, решивший тут же попрощаться и исчезнуть. Тиа доковылял до замка и беспрепятственно, миссис Пинкертон не стояла, чтобы проверить его, как сторожевой док, прошел внутрь, отправившись в душ и спать. Следующие несколько недель Теодор провел в максимально тихом и безинтересном графике. Он работал с книгами и выполнял задачи старшего префекта, назначал и принимал отработки за декана, репетировал депонию, согласовывал матчи плюй камней, и на одном из них даже чуть не заснул. Джинни, составившая ему компанию, действительно уснула на его плече, посещал Визингомот и проводил репетиции. Приближалось Рождество и окончание семестра, преподаватели решили сдать контрольные проверочные работы, и ко всему прочему добавились еще и домашние задания. Словом, школьная жизнь Тиа вновь стала насыщенной, но с исчезновением из его жизни Кроу и отсутствием других приключений стало тихо и спокойно. Единственным ярким пятном стало ужасающее откровение, которое он получил после очередного сеанса отработок. С началом зимы студенты-младшекурсники стали слишком часто баловаться с льдом и снежками, и отрабатывать их отправляли под присмотр Ноктона очистку без палочек рам картин. Миссис Пинкертон приносила списки магических картин в башню префекта, а Тиа брал книги и делал домашние задания за наколдованными столом и стулом, пока провинившиеся подростки тряпками чистили вековую пыль с доспехов, рам и оконных ниш. В один из дней, когда у него никак не получалось посчитать градиент сходящегося вектора нормальной тяги для простейшего оперения метлы, все время произведение векторов оказывалось скалярным, он волей-неволей подслушал спор троих третьекурсников, двух хаффов и гриффа, которые не могли решить, кто из них видел настоящую рекламу летом. Там должны были выступить ведунья и Майли Сейрус. Нет, никакой Майли, там должна была выступать Ханна Монтана. Да при чем тут вообще ведунья, там Битлы и Квин должны были соединиться. Кто такие эти твои Битлы? Вот Роллинг Стоунс, вот это да. Парни, займитесь делом, раздраженно окликнул их Тя. Хватит переговариваться о пустяках, о чем вы вообще? Как же, мистер Нот, сэр, вы разве не слышали про летний фестиваль в Шотландии? Спросил самый рослый из них. Блондин с Хаффлпаффа с соломенного цвета волосами щеголял прической а-ля Фред, и Джордж и мог радоваться, что его первые редкие усики под носом были достаточно светлыми, чтобы их пока никто мог не замечать. «Что-то слышал», — буркнул Тя. «А мы туда не попали», — расстроенно продолжил третий курсник. «Потому что в портьерок не добраться. Я наколдую сейчас силенца», — погрозил Тя. Мальчишки заткнулись и начали усердно работать. Тя в сердцах вывел на бумаге портьерок вместо формулы градиента. Это название ему показалось знакомым. Как будто бы он его уже видел и слышал. Но где это место находилось, ему было неведомо. «Кажется, Снейп что-то говорил про события там», — подумал Теодор. Когда отработка закончилась, Нот отправился в библиотеку. Ее закрывали на замок попеременно 4 декана, и сегодня была очередь Слакхарна, который, разумеется, переложил эту обязанность на Нотта. В голове у него все еще крутилось название злополучного местечка, которое крутилось в голове то тут, то там. Акция «Атлас Британии». Фолиант не относился к макгловской литературе, потому что его составителем был сам мистер Скамандер. Он наложил на макгловскую топографию свои изыскания и исследования коллег, получив тем самым полный справочник на 20 лет назад. Таких книг в Хогвартсе было 10 штук, и еще несколько попало из коллекций Дамблдора, судя по полке с корешками. Тя пытался сначала зарываться в данные оттуда для своих политических памфлетов, но понял, что это было бесполезно. Большинство магических существ были паразитами, которые размножались там, где была магия, поэтому докси не водились в горах, зато в избытке, в магических кварталах. Это еще сказал Локхарт на первом нет, втором курсе, а в магических источниках и влиянии их на твари он был экспертом. Это Тя помнил хорошо, учителем, правда, был дрянным. А может это ему Слакхорн привил страсть к театру, развлекался мыслями Тя, перелистывая атлас в поисках индекса территорий. Портьерком оказалось местечко, буквально несколько домов, в юго-западной Шотландии, Гэллоуэе. Не так далеко оттуда находился и, собственно, Хогвартс, где в тот момент над атласом склонился Теодор. Он вспомнил, где впервые увидел это название, на афише в кафе у самого берега канала в Дувре, где они сидели с Джинни. Теодор отнял взгляд от карты и задумчиво нахмурился. Снейп говорил, что в портьерке что-то произошло, намекая на уменьшение числа маглорожденных в Хогвартсе. И действительно, нет-нет, да приходило ощущение, что среди студентов других факультетов не хватало примелькавшихся лиц, не вернувшихся в Хогвартс. Там должен был случиться музыкальный фестиваль, о котором судачили мальчишки, и на который, о, нет, пронзила его разум догадка. Тюбер. Тим Тюбер искал своего брата Скриборонни, и даже ритуалами они с Тиа не смогли найти его следов, решив, что младший Тюбер сбежал на континент. Лестриндж хвастался, что обеспечил лорду барьер, вспомнил следующий факт Теодор. А в портьерке случилось нечто, из-за чего не все грязнокровки вернулись в школу. Неужели? Он сел на скамью у стола, где был разложен атлас. Это было неожиданным и очень страшным откровением, от которого у Тиа возникло лишь больше вопросов. Не про барьер ли ему напоминала леди Виктория, не она ли рассказала Лестринджу, или тому, кто задавал вопросы за него, как именно создать барьер. 348 миль, вспомнил он. Подскочив, Тя тут же ринулся вымерить наколдованным шнурком расстояние по карте, а потом складывать его столько раз, сколько было в нем длины относительно мерки масштаба. Результат его обескуражил. От портьерка до Дувра было 347 миль, до Хьютауна на островах Силли у Корнуолла 340, до Эллихиса в Ирландии 320. Вся Британия попадала в радиус 348 миль от портьерка. Одного этого было достаточно, чтобы счесть слова леди Джонс правдой. Это она дала подсказку пожирателям и предупредила Теодора. Это там Лестринг ждал темному лорду барьер. Это там сгинул в безвестности Раннитюбер, 13-летний сквип, ставший жертвой и заложником леди Малфой чуть больше года назад. Той ночью Теодор видел кошмарные сны. Это было обыденностью. Но в этот раз Раннитюбер своими открытыми и честными глазами смотрел на него с грустным видом. Пока его огромные игрушки в олипистых костюмах рвали на части магов Уилла Пендлтона, Перси Уизли, Аластера Муди, Люда Бэгмина и сотню других. В следующий понедельник Теодор зашел к Тюберу, договорившись о встрече заранее, через камин в министерском атриуме. Заседание Визингомата было в очередной раз бессмысленным, не было половины представителей перов низкого Визингомата, а в верхнем Визингомате многомудрые лорды и леди устроили беспощадную брань, как в трущобах Шеффилда, споря друг с другом по вопросу пошлины податей. Это было абсурдным для тебя. Барьер мешал любым перемещениям грузов, хоть сколько-то насыщенных магией. Они горели, взрывались, портились. Тюберхолл, чуть слышно произнес Тиа, торопливо оглянувшись вокруг с готовностью поставить невербальный щит, или атаковать непрошенного надсмотрщика. После нападения вампиров, полностью понять, что это было такое, он так и не смог. Очень уж все было странным, но отправил послание для Джереми Яксли из Хаксмида с просьбой о встрече. Тиа стал тщательнее беспокоиться о своей безопасности. Второй раз можно было и не спастись. Тюберхолл встретил его пустой гостиной. Вокруг царил беспорядок, чувствовалась общая неубранность, кое-где пластами виднелась пыль, напитавшаяся магией. Экскременты магических паразитов, крошки и упаковки от волшебных сладостей, бутылки и липкие следы от алкоголя. Нот поморщился. Он не раз был свидетелем того, как взрослые маги совершенно забывают о том, что в их руках сила, способная одним лишь движением палочек очистить все вокруг от грязи, залатать одежду или даже зачаровать новую. Маги, особенно одиночки, будто бы забывали о том, что магия – инструмент, данный им от рождения, и превращались видом в бродяг. Макгловские калики-переходники, волшебники-сказочники, что бродили в немытом виде в средние века по острову, на самом деле продолжали существовать в отдельных магических кварталах в виде неумытых грязных и вонючих волшебников. Потому, что видел Тиа своими глазами в Тюберхолле, Тим Тюбер стремительно рисковал оказаться таким же уже в недалекой перспективе. «Тиа, привет!» В гостиную, привлеченный звуками камина, вышел с палочкой в руках хозяин дома, со спутанными длинными волосами, глубокими мешками под глазами, в домашнем халате со странного вида пятнами. «Ну и денек, да?» Нот пожал руку своего вассала и вздохнул. Тюбер выглядел плохо. Бездействие его угнетало и убивало. Беседуя о погоде, в Англию пришла неожиданная декабрьская метель, они перешли в кабинет по анфиладе коридоров. В свой первый визит Теодор был там же. Тогда его проводником был Мартин Тюбер, человек, который тогда затеял игру и попытался выскользнуть из-под вассалитета ноктов, и в конечном итоге удачно использовавший своего сюзерена себе же на пользу. Дерри фыркал на то соглашение не меньше леди Виктории. «У тебя есть какие-то новости?» С едва теплящимся огоньком надежды в глазах спросил Тюбер, когда тебя вспомнил о летних событиях. «У меня есть догадки», — ответил Теодор, отведя взгляд. «Я не уверен в том, что они правдивы, но они есть. Ты вел расследование?» Брови Тюбера поднялись в изумлении. «Я это очень ценно. Спасибо, Теодор». Тиа даже смутился, самую малость, и тут же подумал, что это изумление Тима нужно использовать в своих целях. «Я использовал свои источники», — вздохнул картинно Нот, — говорил с людьми из Аврората, с лордами Визингомата. «Все указывает на то, что барьер был создан ритуалом, для которого были принесены жертвы. Конечно, не мудрено, темная магия того, кого нельзя называть», — согласно покивал он. «Какие могут быть сомнения? Проклятые практики, которые откуда-то известны леди Виктории Джонс», — подумал Тиа, — сказал он, впрочем, совсем другое. «Никто не знает, откуда темный лорд вытащил этот ритуал, и никто из моих агентов, людей, контактов, собеседников не был свидетелем этого. Но есть факты, и есть арифмантика, которая дает нам инструменты». Тим Тюбер сжал кулаки так, что костяшки пальцев аж побелели. Теодор придал своему голосу еще больше сожаления. «Если не ударяться в подробности, Тим, то все выглядит так, что центр купола этого барьера должен находиться где-то над юго-западной Шотландией. Акция, карта Британии», — скомандовал Тюбер. С одной из полок к ним слетел глобус, подобный тому, который стоял в одном из холлов Хогвартса. Не успел Теодор удивиться тому, как лихо Тюбер призвал глобус картой, так чуть не поперхнулся отпитым из бокала вином, когда разглядел, что это был за глобус. На восточном полушарии глобуса была изображена Великобритания, Британские острова, Британия, Англия, Уэльс, Шотландия, острова в Канале и Ирландском море, Оркни и Шетланды, Ирландия, в конце концов, а с другой стороны, на западном полушарии, колонии, Британская Индия, Южная Африка, Австралия и Вестралия, Зеландия и россыпь океанских островков. Иначе говоря, это был очень странный глобус. Замаскировав удивление под кашель, который погруженный в новую идею Тим Тюбер даже не заметил, Теа все-таки отпил вина и продолжил речь. Галлауэй. Именно там будет точка, которая позволит описать окружность для Аркнеев, Ирландии и Дувра. Да, и правда, задумчиво протянул Тюбер. Теперь он гипнотизировал шар с рисунком взглядом, словно тот мог дать ему ответ. Ты можешь не продолжать. Теперь я все понял. Ранни отправился именно туда и там и пропал. Да, мы с тобой решили, что он не поехал. Нот трагично опустил взгляд на столешницу. Он уже оставил переживания о Ранни Тюбере в прошлом. Теперь же ему нужно было заручиться праведной помощью Тима для того, чтобы в каком-то будущем все же кинуть вызов коту. Как-то просил его Карамиди руками у Ингера, Лестринджа и вся Британия. Он преисполнился этим и чувствовал, что должен. Темный лорд был той самой лестницей, по которой Теодор Нот мог подняться к власти и не просто остаться лордом Визингамота, одним из сотни, а стать кем-то большим. И каждая палочка на его стороне была важна. Он все же поехал. Тюбер горько закончил фразу за него и прикрыл глаза. Прикрыл их с горечью. Он напер свой лоб на кулак руки, локтем поставленный на стол, и всхлипнул. Из сжатых в боли глаз вытекла и капнула вниз слезинка. «Это еще одна причина, по которой я никогда не приму власть Лича», — тихо, почти шепотом, — сказал Нот спустя минуту. Тюбер встрепенулся. Злость была во взгляде его красных глаз, гнев утраты бушевал в его виде, ярость слышалась в его хриплом голосе. «Не примешь, ты ведь лорд Визингамота, Нот. Ты лижешь ему зад каждый понедельник, а тогда, в августе, заморался в первый же день. Мой выпуск Хогвартса хотел с палочками в руках идти на министерство и возвращать власть Скримджеру, но как же, сам Теодор Нот, сраный лорд и сюзерен, призывал сплотиться. Послушай, как давно ты знал о том, что случилось с Ранни? Месяц, два, через полторы недели Рождество, и я верил, что Санта сможет вернуть мне брата, моего любимого брата, единственную родную душу, сука. Тим, зачем ты это говоришь? Зачем, во имя чего, мистер Нот? Я ведь и так скован клятвой вассала, и даже отец не смог бы ее нарушить. Твои лживые слова не воскресят мне брата, Нот. А то, что проклятая тварь и ее приспешники узурпировали власть, известно и без тебя. Проклятие, из него словно выпустили дух. Крик, заполнявший пространство вокруг, угас, и вместо гневного мага на стуле напротив Теодора Нотта оказался совсем молодой, разбитый одиночеством волшебник. Тим Тюбер был старше Теа на сколько? 5-6 лет, затворник в своем доме, он остался без связи с родителями, братом, а другой брат и вовсе исчез. Казалось, только надежда на лучшее держала в нем силы. Теа подался вперед и положил свою ладонь на его, подрагивающую в беззвучных всхлипываниях. Тим. «Мне жаль, мне очень жаль, я узнал все только недавно. Если бы я знал раньше, я бы сказал тебе, ведь в первую очередь ты не только мой вассал, я смею надеяться, что ты, мой друг». Теа действовал по наитию, с холодным разумом подбирая те слова, которые, как ему казалось, были подходящими при случае. «Джинни бы сказала, что я мерзкий слизеринец», — подумал он, а Невиллой вовсе поскорбился. «И нет, я не вылизываю задницу темному лорду». И прочие лорды, тоже, многие из них, чтобы что-нибудь сделать, нужно придумать план и начать первые шаги, и я уже сделал эти первые шаги, будь уверен, садисты, что мнили себя профессорами, покинули Хогвартс навсегда, ногами вперед, их взгляды вновь встретились, Теодор старался говорить ровным, спокойным, уверенным голосом, таким, чтобы успокоить своего собеседника, и, конечно, я хочу, чтобы ты был уверен. Мы отомстим за каждого погибшего, каждого, кого убил темный лорд и его самые темные и мерзкие прихвостни. Я обещаю тебе, друг, как я могу помочь? Тихо спросил Тюбер. Нот на миг прикрыл глаза, с трудом удерживая себя от триумфальной улыбки. Помнишь, Ты писал, что после чьего-то саботажа весь сок стал гноем. Он ведь хорошо горит. В Хогвартс Теодор Нотт возвращался полной уверенности в том, что любой штурм замка, если он все же случится, обернется для темного лорда большими потерями от огня. Гной Бубантюбер горел очень хорошим магическим пламенем, даже слишком хорошим, для диадемы. Например, глава 131. Премьера постановки была назначена на 23 декабря. 24-го студенты должны были разъезжаться на каникулы, те, кто планировал это, а в воскресенье 21-го должен был отправиться к подписчикам и поступить в книжные и прочие магазины декабрьский выпуск «Придир мистера Ксена Лавгуда». Неделя Лавгудов невесело размышлял об этом совпадении вечером субботы Теодор Нотт. Крайняя репетиция того, что официально считалось постановкой хогвартских старшекурсников под руководством старшего префекта мальчиков замка, Теодора Нотта, завершилась незадолго до того, и Тео впервые увидел всю двухчасовую пьесу целиком. Это было особое впечатление. Лавгуд с гордостью заявила, что они не стремятся каждый раз оглашать один и тот же текст. Нет, все они играют и импровизируют в своих ролях каждый следующий прогон. Нотт, предчувствовавший, что ему предстояло бы головой отвечать за каждую реплику, будь она вызывающей по отношению к темному лорду и официальным властям, мрачнел после каждой сцены. Теперь, кроме событий в мусорном городке и зачем-то притянутом плавучем острове, прибавилось еще и окончание в городе на берегу, где сюжет делал поворот. Оказывалось, что все трое магов-персонажей, Руфус в исполнении Скамандера, Клитус Галдштейн и Аргус Гэмп, были големами одного создателя, а не маглорожденными, и потому не заслуживали места среди настоящих магов Элизиума. В этом была тонкая сатира того, как идеи темного лорда неофициально декларировались все минувшие годы. Превосходство чистокровных, уничтожение маглорожденных и их магловских родственников, унижение полукровок, и не все из этого оказалось правдой. Завершалась постановка трагичной сценой того, как маги Элизиума в исполнении четверых шестикурсников изгоняют добравшегося Руфуса обратно в прошлое, в тот день, когда он так и не достиг Элизия в начале постановки. Концовка была бессмысленной, если бы спросил кто Теодора, но времени что-то менять не было. Впечатления участников были смешанные. В первую очередь, они все каждую репетицию развлекались и расслаблялись после напряженных дней учебного года. И все это было очень сомнительно. Мрачные тревожные раздумья Нотта прервал вошедший в спальню мальчиков седьмого курса Слизерина Винсент. Крэб сжимал в руках измятый пергамент старомодного вида, а на его тучном лице была написана скорбь. «Винс, что-то случилось». Теодор не мог не обратить внимания на состояние соседа по комнате. Их было всего трое, и как бы они не были далеки в прошлом, сейчас лишь они трое были друг у друга в холодных и сырых помещениях подземелий. Последняя из магикан почему-то вспомнилась на ту название книги Фенимора Купера, хотя никакой связи с этим у них не было. «Да», — тихо ответил Крэп, прислонившись лбом к удерживавшему балдахин кровати металлическому столбу. «Мама написала письмо. Профессор Слакхорн передал мне. Папа ранен». Слова давались ему нелегко. Теодор знал с самого детства, с того самого злополучного дня в апреле 86-го, просто не осознавал, что Крэббы, Гейл и Малфой точно так же, как и Нотты, чудом избежали окончательного порицания магическим сообществом Британии, отделавшись денежными штрафами и поражением в правах за поддержку темного лорда. Если семья Теодора отдала все свои средства, чтобы остаться формально независимой, то Крэббы и Гейлы поступили с честью и присягнули вассалить Малфоям. Темный лорд наказал Малфоев и лишил их сюзеренитета над другими родами. Темный лорд наказал Ноттов, и Магнус погиб от рук Поттера и лишился магии в пользу лорда. Темный лорд наказал Гейлов, и его слуги сбежали из замка, те же Кроу сбежали, бросив Грегори на растерзание. Поттер заслуженно считался преступником, Теодор был в этом убежден. И вот, проклятие наказания темного лорда добралось до Крэббов. Отец Винсента был ранен, и пусть Теа не знал ничего больше об этом, но ему было достаточно одних только слов о ранении, чтобы додумать остальное. Наверняка Ирландия, наверняка, какая-то дрянь на стыке магловской техники и магических новшеств, которой повстанцы собирали кровавую жатву среди лоялистов и тех темных тварей, что бросал туда лорд. Оборотней и дементоров, троллей и ренегатов-гоблинов Теодору было не жалко, и в кулуарах Визингамота ходили слухи, что тысячи их уже погибли. Отца Крэбба ему было пусть чуть-чуть, но жаль. «Сильно?» — участливо спросил он. «Да», — кратко ответил Винсент, не отнимая голову от столбика холодного металла. Тяжелое молчание повисло в комнате. Теодор вдруг вспомнил, как он увидел своего отца в последний раз. Там, в Нотт-Холле, где он уже умер, и его привидение напугало 15-летнего мальчика до потери сознания одним своим видом. «Мне жаль, наконец», — произнес Теодор, нарушая неловкую тишину. «Ты ведь знаешь, мой отец, я нашел его тело у нас дома первым. Это всегда очень страшно, Винсент. Надеюсь, тебе не придется вызывать коронера своим старикам». На этот раз это были его искренние слова, а не лицемерная игра. «Редкость», — невесело подумал Нотт. «Проклятая война, Винсент», — наконец, отпрянул от столбика и грузно сел на свою кровать. Зачарованная конструкция не издала ни звука, прогнувшись под полным юношей. «Ненавижу ее. Ненавижу сам знаешь кого, ненавижу их всех». Он напер локти на колени и спрятал лицо в своих полных ладонях. Теодор перевел взгляд на его тумбочку у кровати. Там лежала недоеденная шоколадка, на упаковке которой то и дело рябил зачарованный играющийся рисунок обезьянки. «И я», — едва слышно прошептал Теа в ответ. Прошептал и понял, что он одновременно ненавидит темного лорда, ненавидит и ценит его. В сытые и мирные годы и дни он бы не смог сделать то, что он уже сделал, и не стал бы тем, кем уже стал. Фигура отца, так вовремя покинувшая его жизнь, давлела бы теперь. Он бы пил, тратил их деньги и учил Теодора мироустройству волшебного мира, а все связи Визингамота были бы ему недоступны, ведь Магнус Нотт был поражен в правах. И тем не менее темный лорд был ненавидим им, ведь он был олицетворением консерваторов прошлого, стариков, что хотели вечной жизни и вечной власти над всем миром вокруг. Это был конфликт поколений, конфликт мировоззрений, конфликт идей. И все же этот конфликт рождал для него возможности. «Я надеюсь, что скоро все кончится. Поттер или кто там вызовет его на дуэль и победит», — забубнил Крэп, — «и все наладится. А я поеду в Италию, научусь там готовить и открою в косом переулке ресторанчик, чтобы и мороженое, и пасту, и пиццу, и крем-суп, и яблочный штрудель, и яблочный штрудель, конечно». Разговор о еде затронул самое святое для Крэпа, и он даже поднял взгляд, негодуя, как этот я мог усомниться в том, что он, Винсент, посмеет забыть штрудель. Оба парня рассмеялись и одновременно умолкли. А с другой стороны, невесело, упавшим голосом продолжил толстяк: «Если мы проиграем, то у моей семьи точно не будет на такое денег, а у меня ведь еще сестренка подрастает». «Если мы победим», — ответил ему с откуда-то взявшимся вдохновением Нотт, — «то я обязательно помогу тебе открыть бизнес на правах совладельца». Про деньги думать не хотелось, ведь в тот момент их не было. Однако Нотт старался не сомневаться в том, что они должны были появиться. Не зря же он закрыл глаза на то, как Уизли сейчас перестали ему платить. А слышать благодарности Крэбба было приятно. «Теодор, ты решил стать Джельсомина?» — с восторгом спросил его сразу после завтрака забежавший в его кабинет в башне префекта Блейз Забини. Нотт в тот момент занимался сведением текста для пригласительных и примерной рассадки гостей на постановке во вторник. Разумеется, по просьбе приказу Слакхарна. Магия здорово помогала, но делать это все равно было утомительно. Уизли и Лавгуд никак не могли сидеть рядом с ожидаемыми Яксли и Лестринджем, не говоря уже о миссис Лангбаттом и целом выводке клана Гольдштейнов с командиров. Кроме Забини, с ним же были раскрасневшиеся Панси Паркинсон с газетой в руках. «А, они прочитали статью», — догадался Теодор, Дафна с восторгом во взгляде, Арчи, Невилла и Ханна, да и в целом газету как будто бы прочитали сразу все его знакомые, так многие из них ринулись увидеть его. «Кто такой Джельсомино?» — полюбопытствовал Теодор, взмахом палочки стирая очередной вариант рассадки нерассаживаемых гостей с возможного плана трапезного зала в театральной модификации. «Ну, даешь, это герой, что голосом разрушал оковы лжи. Блейз, я не знаю, что ты вычитал, но это точно не про меня. Слишком лестно, чересчур». Такое сравнение скорее позабавило Теодора, нежели чем польстило. «Это невозможно, просто невозможно. Настоящее исследование, ты когда его провел?» — заголосили, отодвинув недовольного Забини в сторону, другие его приятели, заполнив собой будто бы все свободное пространство кабинета. Джин не протиснулась сквозь них и тут же обняла Теодора. Это было демонстративно тепло и открыто, и Нотт тут же почувствовал, что за этим были какие-то собственные политические нюансы девчачьего, то есть ведьминского общества. Блеск в глазах Дафны поугас, а Паркинсон снова сдулась и затерялась за более говорливыми ребятами, как и вела себя весь семестр. Нот, я не согласен с твоими словами, громко, едва не срываясь на петуха своим юношеским голосом, звенящим от напряженности и гнева, заявил Клод Кэмпбеллу, староста-пятикурсник с Гриффиндора. Ты написал неправду. Я вызываю тебя на дуэль. Звонкий голос парнишки заставил всех умолкнуть. Вызов на дуэль, которые были запрещены в Хогвартсе, можно было просто проигнорировать, но Теодор был слизеринцем, политиком, и оставить такой выпад без внимания было неправильно. К тому же он чувствовал испытующие взгляды многих собравшихся ребят и девчат, родовитых и безродных, но талантливых. Тех, кто входил в один из политических лагерей по происхождению, и тех, кому лишь предстояло выбрать свой путь. «Я могу быть секундантом мистера Нотта», — вырвался вдруг вперед Пакстон. Нот смерил его холодным взглядом, и четверокурсник тут же опустил взгляд и покраснел. «Мистер Кэмпбелл, Клод, я прошу прощения. Дуэли запрещены уставом Хавгардса, и вам, как префекту пятого курса, это должно быть известно». Неосознанно подражая интонациями и манерой речи Снейпу, заговорил Теодор. Они с Кэмпбеллом стояли друг напротив друга. Нот вышел из-за стола, а 16-летний блондин с убранными в хвост длинными волосами сжимал кулаки, сверкая красными щеками. «Может быть, вы обозначите причину своего недовольства, и мы сможем обсудить его без того, чтобы калечить вас?» Он вспыхнул еще сильнее. Теодор никогда не был задирой, но в себе не сомневался. В конце концов, он выстоял против вампиров дважды из трех столкновений, если считать с недавним происшествием. «Извольте, мистер Нот, в своей статье вы говорите, что марши за права сквибов были разогнаны, а кто это сделал, помешали прогрессу экономическому и магическому. Это ложь и гнусный навет, а вы просто скрытый маглолюб». Это обвинение было смешно слышать от гриффиндорца, тем более от школьника, но Кэмпбелл был наследником одной из консервативных семей, промышлявших созданием артефактов. Вредноскопы и колдокамеры делали на их факториях, и сами эти штучные изделия были придуманы именно старшими Кэмпбеллами. «Я не маглолюб, Клод, и никогда не был им. Я маголюб, если изволите, и я считаю, что вы меня неверно поняли», – процедил Теодор. «Кто может подсказать точную фразу из статьи?» Уингер присылал ему текст 2 недели назад, и Теодор не увидел в финальной версии никаких расхождений с тем, что вкладывал в текст, ну, если и не изначально, то после их обсуждений. Тут написано так, откашлившись, первым сориентировался Забини, выхватив у Пансипридиру. «Где же это ага?» «Вот, вместе с тем, стоит отметить следующее», начал читать он с выражением. «Хотя движение за права сквибов и состояло из нового поколения молодых магов, по большей части маглорожденных, не до конца освоившихся в мире магической Британии для того, чтобы выдвигать какие-либо требования и предложения об изменении устоявшихся законов, те идеи, которые продвигали основные его участники, действительно могли бы замедлить темпы уменьшения магической экономики, инновации абсолютного числа британских волшебников во второй половине столетия. Ничего про маглолюбие здесь нет, только сухие факты, мистер Кэмпбелл. Помимо прочего, как тебя вспомнил, Клод Кэмпбелл болел за Торнхилл Торнадос и даже сейчас носил 2 значка, староста и болельщика, а Забини в последние месяцы считал этот клуб, все члены которого выступили в пророке с интервью с одобрением появления барьера и контроля за маглорожденными, предателями и упырями. Пятикурсник побагровел до корней волос. «Я считаю, что вы навели своими словами гнусную тень на мой род», — выкрикнул он в отчаянии. «Всем известно, что дом Кэмпбелла славится на всю Британию своими магическими инновациями безо всяких сквибов. А минокли, аппараты колдофота, да мало ли всего мы придумали за эти годы, а вы, мистер Нот, ставите в пример каких-то сквибов. Скажите, мистер Кэмпбелл», — перебил его Теодор, — «если поставить одного мага рыть шотландский канал, сколько на это уйдет времени? А если 20, а при чем тут рытье канала?» Клод выглядел сбитым с толку, а по лицам некоторых из свидетелей поползли усмешки. «Я вас спрашиваю про изобретение. Канал – это аналогия, мистер Кэмпбелл», – снисходительно ответил Тя. «Сквибы не стали бы изобретателями сами по себе. Они бы смогли стать потребителями. Сколько ваша семья продала вредноскопов за 10 лет? 100? 2? 3? А если бы сквибы, не обладающие достаточным потенциалом, чтобы колдовать, но опасающиеся подвохов, были допущены в нашу экономику, к нашим товарам, сколько магорожденных сквибов получило бы доступ к вашим вредноскопам в таком случае? Сколько бы посетило матч ваших торнадос, чтобы им не пришлось присмыкаться перед Бэгмином в Пророке в октябре. Вот, что я говорил и вот, что я говорю, мистер Кэмпбелл. Мальчишка совсем сконфузился от слов Теодора. Публичный позор на глазах у двух десятков разновозрастных товарищей Теодора мог сделать из него вечного врага Нокту, а Кэмпбеллы были достаточно влиятельны и традиционны, чтобы устроить ему в будущем проблем, поэтому действовать надо было быстро. Нокт шагнул вперед, так, чтобы между ними оставалось едва ли 5 футов, и протянул свою правую руку без палочки для рукопожатия. «Я надеюсь, моя мысль теперь лучше понятна тебе, Клод», — радушно улыбнулся Нокт. «И, надеюсь, ты не держишь на меня зла». Кэмпбеллу не ответил ничего, зло зыркнув на него снизу вверх, но пожал протянутую руку. Цвет его шеи сравнялся с цветом его же гриффиндорского галстука. На мгновение их ослепила вспышка, из дверей непостижимым образом успел просочиться Колин Криви, который запечатлел эту сцену рукопожатия под ехидную улыбочку Терри Фогарти. Тонкости гриффиндорских разборок Теодору были ясны не до конца, но едва ли он отпустил руку пятикурсника, тот чуть ли не выбежал в коридор, толкнув плечом преградившего ему было дорогу Фогарти. Было удивительно, что статья понравилась почти всем, кто ее читал на первых порах. Теодор будто бы попал в струю не до конца оформленного общественного мнения, как ему вечером уже пространно рассказывал Гораций Слакхорн. И даже те, от кого Теодор ожидал бы агрессии и несогласия, как Гарольд Флинт или ребята из клуба «Бритых голов», лишь только кидали в его сторону задумчивые взгляды. «Теодор, вы превзошли себя», — вместо приветствия удивленно цокнул языком Финиас Блишвик понедельничным утром, грузно усаживаясь в свое кресло. «Это действительно интересное мнение. Я и не думал, что как отмерло викторианское поколение моих отцов и дедов, магов стало вдвое меньше. Несмотря на сказанное в тексте, я стараюсь думать, что не все просто готовы смотреть квиддич вживую», — улыбнулся ему в ответ Нокт. «Но тогда приходится признать, что либо множество детей не идет в Хогвартс. Это не вызывает сомнений, Нокт, вы же сами писали про свою инициативу», — перебила его колдунья рядом ниже из рода Максвиллов, сухопарая и с короткой стрижкой, явно подражавшая вместе с Боунс одному и тому же примеру. «Либо у взрослых магов нет денег на поход на матч. При этом и то, и другое, свидетельство нищеты и глубокого кризиса нашего общества, даже если отставить очередную пертурбацию, которую мы наблюдаем сейчас», — закончил Теодор. Весь день он ловил на себе взгляды многих лордов и пэров, специально даже оборачивавшихся со своих мест, чтобы запечатлеть его, Теодора Магнуса Нокта. Вот это уже было лестно, пусть его и немного пугало поначалу, что кто-то может его и проклясть. Ни один из оберегов не треснул. «Мистер Нокт», — поприветствовал его лорд Яксли. Джереми, племянник лорда, так и не ответил на записку о встрече, и Тео начал сомневаться, что его по-прежнему поддерживают в стане темного лорда. Когда верховный чародей, усталый, с мешками под глазами и явными следами многочисленных круца, окликнул его, сердце Нокта ушло в пятки на мгновение. «Отличный материал. Благодарю, сэр», — Нокт изобразил легкий поклон. Сессия уже подошла к концу, но вокруг них толпилось множество магов. Лишь вокруг самого верховного чародея стояли скрытые масками пожирателей смерти маги-стражи, охранявшие его. Теперь, спустя месяцы постоянных столкновений с этим лицом кисти Эдварда Мунка, запечатленным на масках, ужас и трепет, что были поначалу, ушли, и Нокт даже не замечал примелькавшихся охранников. «Вы ярко подчеркиваете проблемы нашего общества. Да, сейчас я понимаю, что нужно было не слезать с супруги, как это делал ваш будущий свекр, ха-ха-ха, а то некому ходить на матчи моих любимых подблумеров». Подхалимы из окружения тут же угодливо рассмеялись, а Теодор улыбнулся. Это действительно было хорошим комплиментом, и одновременно подчеркивало, что Яксли знает о том, с кем связан Нокт, и мог угрожать им. В слоях интриг, которые могли прятаться за словами верховного чародея, даже Теодору легко было запутаться. «Надо надеяться, что это станет уроком моим сверстникам и всем, кто старше, сэр, чтобы в 2009-м, получается, году в Хогвартс пошли сотни молодых магов». «Истинно так», — Яксли вздернул подбородок. «А что же до школы? Мой старый декан Гораций снова затеял театральное представление, как он любил, я слышал. Вы в списке желанных гостей?» Нокт склонил голову на бок. «Для верховного чародея отведено место в первых рядах, милорд». «Непременно, лорд Нокт». Яксли дернули за рукав и что-то шепнули, и он, прервавшись на полуслове, спешно откланялся и зашагал в окружении своих манкуртов к выходу. Теодор также поспешил обратно в Хогвартс. Глава 132. Рождественское убранство замка было скромным. Речь Кэрол про отказ от магловских праздников не могла не приниматься во внимание, да и директор Снейп никогда не отличался радушным и праздничным настроением. Хотя Рождество все же праздновал, в 92-м на глазах Теодора его выдернул с праздника директор Дамблдор, чем Снейп был очень недоволен. Тем более праздничным его нельзя было назвать по сравнению с тем, как блистал Хогвартс еще 3 годами ранее, в период святочного бала и турнира трех волшебников. Тогда во внутреннем дворике появился зимний сад, повсюду стояли ледяные скульптуры, под факелами были развешаны венки. Чего не было в этом году, того не было. Зато в коридорах миссис Пинкертон наколдовала легкие снежинки, визуальную иллюзию, которая создавала какое-никакое настроение приближающегося праздника. Ну, для тех, кто его праздновал. Рождественские подарки в этом году Теодор ограничил в основном открытками, закупленными оптом еще в середине осени. Обстановка вокруг и отсутствие значительных поступлений средств затрудняли какой-либо другой формат обмена поздравлениями. Вторничное утро засыпало его сотней писем корреспонденции, которую в мешке ему вручила смотрительница, отметив, что пустить этот поток в трапезный зал было бы попросту глупо. Теодор поблагодарил ее, согласившись, и понадеялся, что послание с ядами она уничтожила сама. В ответ женщина лишь загадочно улыбнулась, словно бы ее звали не Мэри Пинкертон, а Джоконда. День пролетел незаметно. Тут поры, там какие-то вопросы, и вот уже прошел ужин, после которого под командованием Слокхарна студенты принялись заниматься перестановками. В силу того, что достаточно много студентов участвовало в подготовке театрального представления магического театра, в зале было достаточно мест для гостей, и их ожидалось также немало. Теодор не встречал их сам, этим занимались директор, деканы и профессора, но давал последние наставления. Лаванда Браун бегала с успокоительным зельем, выданным ей мадам Помфри. Невилл, сжав зубы, слушал уговоры Теодора не бросаться проклятиями в младшего Лестринджа, если бы тот пришел, а Лавгут и Скамандер с блаженным видом перечитывали рукописные копии сценария. Наконец, пришло время, чары Слокхарна издали звонок, и Теодор вышел на подмостки. Ему нечасто приходилось заниматься публичными выступлениями. Сегодня он облачился в парадную мантию, которая придавала ему величественный вид. С палочкой в руке Теодор ступил на подмостки. Его задача была сложнее, чем просто дать вступительное слово и задать тон действа на сцене, что мог бы сгладить резкие реплики актеров. Ему нужно было и проявить магический талант, и трансфигурировать декорации вокруг себя в открывающую сцену, воздушный шар Руфуса. Нот глубоко вздохнул, досчитал до 10 и повел палочкой, раздвигая кулисы. Его взору предстал зал, тут же погрузившийся во тьму. Все потоки магического света, которым управляли неугомонные братья Криви, перешли на него. «Дамы и господа, волшебники и волшебницы», — провозгласил Теодор Нотт. «Сегодня, в день силы Йоля и канун Рождества, театр школы Хогвартс представляет вам премьеру магической постановки Пандоры Лавгуд под названием «Дипония». Это было их общее решение с отцом Лавгуд, который участвовал в дискуссии заочно через письма. Лавгуды отдавали себе отчет в том, что их история была несколько вызывающей, а списать ее авторство на покойную мать Луны было решением, которое позволяло обезопаситься от прямых обвинений. Зал зааплодировал. Теодор отошел в сторону, но не сошел со сцены. Начиналось самое важное – его роль рассказчика. Дипония – прекрасный мир. Он был таким, пока маглы не превратили его в огромную мусорку, наполненную отходами, следами бесчисленных войн и глупости простецов. Маги Дипонии не стали это терпеть и покинули умирающую планету, перебравшись на Элизий. Огромный город в облаках, где жили только маги и жила только магия. Но не вся магия покинула Дипонию. Так, в заштатном городке Кувак жил волшебник-самоучка, юный Руфус. Конечно же, он хотел быть вместе с магами. На Элизии, тщательно проговаривая каждое слово, Теодор взмахивал палочкой, и портьеры превращались в глубокие нарисованные пейзажи, ведь это была обратная трансфигурация. Ящики, в куче хлама, а доски сцены, в разномастные и разноцветные пластины. Из-за кулис вышел Рольф Скамандер, и роль Теодора на этом была закончена. Он спешно сбежал вниз по темноте и сел на предназначенное ему место. Ральф заговорил, и эзоповым слогом полилась из него сатира, они готовились к этому все эти месяцы. Теодор прикрыл глаза в муках. Впрочем, сам он сделал все, что мог. Со сцены он видел разные лица в зале. Чита Уизли, их старший сын с супругой, лорд Руперт бросались в глаза рыжей шевелюрой. Августа Лонгботтом сидела с прямой спиной в дальней части зала, чтобы в любой момент сбежать из общества пожирателей смерти. Ходили слухи, что она прокляла одного из авроров, когда тот хотел допросить ее по делу Поттера, и половину осени скрывалась в ненаносимых убежищах. Ее лицо обрамляла шляпка с чучелом Гриффона. С другой стороны зала, на передних рядах рядом с директором, виднелись и другие лица. Скучающий мужчина с седыми волосами, Долохов, подсказали ему воспоминания с зимы 96-го, когда изображения беглых узников Азкабана были напечатаны в пророке, соседствовал с лордом Яксли, напротив, неотрывно заинтересованным в том, что показывали студенты. Лорд Караужался к директору Снейпу с другой стороны, занимая место между ним и рябым профессором Руквудом. Скамандер и Гальпштейны сидели на первых рядах дружным кланом, а отцы Катибеллы и Лаванды Браун разделяли их и пожирателей, начиная с Руквуда. Нот старался лишний раз не вслушиваться в монологи Руфуса, который, во славу магии, переключился на осуждение маглов, что довели цветущую Дипанию до состояния бесконечной свалки, а затем и вовсе успокоился. Зал взорвался шепотками, когда Луна Лавгуд в образе Гал перешла границы фривольности, изо всей одежды на ней были белые брюки и белый же топ, а бледный плоский живот девушки оставался оголенным. Теодор и сам нервно сглотнул при виде такой фривольности. «Лавгуд меня убьет», — решил он, — «а Рольф будет посватан». Конечно, можно было это списать на игру актеров, да только выражения их лиц говорили сами за себя. За следующие минуты они даже успели поцеловаться под восторженные вздохи всей женской половины зрительного зала, а потом вздохи сменились возмущенными ахами, ведь Энтони, то есть Клитус, нарушил статут ради того, чтобы вернуть свою невесту, впавшую в беспамятство и влюбившуюся в первого встречного мага. Сюжет двигался сам собой, а Теодор постепенно стал больше уделять внимание разговорам. Почти прямо за ним сидели Долохов и Яксли, и события на сцене своим масштабом и животрепещущим контекстом захватили их обоих. «Что думаешь?» – негромко спросил незнакомый голос, видимо, Долохова. «Не отвлекай», – ответил тому Яксли. Это было показателем. В сюжете появился и Аргус, Артур Гэмп, который хотел было попасть на Элизий сам вместе со своими солдатами, а Клитус был вынужден взять его в союзники. Началась битва, полетели неведомые заклинания, и в неожиданный момент стоявшие в полутьме и ждавшие своего часа студенты из хора Флитвика вступили акапелла. Флитвик называл ту композицию, которую они исполняли, «Дуэль судеб». 30 секунд, и она сменилась негромким триумфальным гимном Элизия в конце первого акта, когда Клитус с куклой вернулся было на Элизий, и когда зрители увидели карикатурных полусквибов, в которых превратились маглы без магов. К концу третьего акта зал уже подустал. Шутки и сатирические комментарии, вызывавшие хохот школьников раньше, уже не задавали такого тона, а драматичная концовка многих пришибла своей неожиданностью. Когда все закончилось и Артур громким голосом провозгласил, и пусть ему не повезло в этот раз, Руфус не сдастся стать магом никогда, зал зааплодировал, а актеры поклонились. Вспыхнули факелы и ночное небо трапезного зала, сотни свечей, висевших под потолком, озарили своим магическим светом людей внизу, и зала тут же наполнилось шумом и скрипом, стульев, скамей, разговоров и речей. «Мистер Нот», Теодор подошел к лорду Яксли и окружавшим его пожирателям смерти. «Это весьма смелая постановка», — негромко констатировал факт Долохов. «Сочту за комплимент, сэр», — чуть наклонил голову Теодор. «Сочтите за упрек, молчишка», — усмехнулся тот. «Стоило поставить что-то попроще. Граф Монте-Кристо, например. И тем не менее, это интересный взгляд на наше общество», — вступил Яксли, сверкнув взглядом в сторону своего спутника. «Что же, в этом вы последовательны, что маглы необходимое зло, с которым не порвать?» «Вздорные мысли», — усмехнулся русский, прежде чем Теодор успел что-либо сказать. «Маглы будут следующими, как только мы закончим с лепреконами». Услышав это, Теодор предпочел не раскрывать рта и ничего не отвечать. Яксли же наградил седовласого колдуна долгим взглядом, после чего попрощался с Теодором. В постель Нот свалился так, будто бы не спал неделю, премьера Дипании вымотала его. Среда была первым днем каникул в Хогвартсе. Те студенты, что хотели добраться до Лондона на Хогвартс-экспрессе, уже утром в спешке завтракали и бежали собирать вещи, оставлять подарки и договариваться с эльфами, чтобы их подарки для друзей и приятелей, кто оставался в замке, достигли адресатов. Теодор не планировал отправляться на Рождество домой, в Уэльс. Ему было ни к кому возвращаться туда, и эта мысль обжигала непрошенной обидой. Все его близкие люди оставались в Хогвартсе. Джинни, конечно, он получил заранее и, встретив ее родителей, вновь был приглашен на Рождество к ним, но ни он, ни она не собирались отправляться на красном поезде на юг по железной дороге. Арчи, Луи, Грим, никто из них не планировал возвращаться. Луи переживал, и Грим поддерживал его, как умел, как поддерживал сам Луи Грима летом, ведь его родители, что воспитывали мальчика с самого детства, так и не написали ни единой весточки. Мальчик грустил, и в этой грусти он неуловимо напоминал Теодору самого себя в детстве, когда единственной его компанией были книги, что пропадали сразу после прочтения. Не планировал возвращаться в Лондон и Невиллу. Он втайне гордился тем, что уходившие из замка пожиратели постоянно трясли головами, будто бы ощущая в ушах влагу. Это был сглаз, который он придумал сам, подсмотрев за растениями. Об этом Теодору нашептал за завтраком сплетник Забини, но Нот не особо доверял этим словам. Терребут не уезжал. Его отец попал в неприятную историю с долгами, которую Терри напрочь отказался рассказывать, довольствовавшись жесткой критикой в его адрес. Теперь он скрывался от кредиторов, а сам Бут планировал оставаться в Хогвартсе максимально долго. Среди всех старшекурсников Слизерина одна лишь Помфри отправилась домой, к семье. Узнав, что все ее друзья и приятели остались в замке, она даже как-то побледнела и сделалась испуганной, но все же не отступилась от планов. Проводив немногочисленные повозки, запряженные фестралами, что выстроились в колонну к Хогвартс-экспрессу, Тиа и Джинни отправились гулять под пронизывающим холодным ветром вокруг замка. Им было легко и весело вместе, а вернувшись, они занырнули в теплую, а местами даже и очень горячую, воду ванной старост, где никакие крау им не могли уже помешать. Закончив в половину пятого, пусть и очень неохотно, они почти уснули в теплой воде после всего баловства, что позволили друг другу. Тиа проводил девушку до коридора к башне Гриффиндора, того самого, где почти 7 годами ранее нашел Невилла, околдованного проклятием Петрификуса. Так забавно, улыбнулась Джинни, прижимаясь к нему. Ты не рассказывал мне раньше, что это была Гермиона. Тогда я не рассказал этого и твоим братьям, улыбнулся Тиа в ответ, вдыхая аромат шампуня из ее пушистых волос. Они сочли, что это я напал, а бабушка Невилла сочла меня честным человеком. И где теперь они все? Девушка будто бы пропустила его слова мимо ушей. Кто? Ну, она подняла голову, и их взгляды встретились. Теодор почувствовал, как в его животе щебечут бабочки. Какая чушь, но как чудесно. Гарри и все они. Очарование момента разбилось в дребезги. Гарри и все они, мысленно повторил Теодор. Рональд, ее брат, был вместе со шрамоголовым ублюдком, но вспомнила она про Гарри. Нахлынувшую ревность почувствовала и девушка, не иначе, ведь она задорно приподнялась на цыпочки и коснулась своими губами его губ. «Ты чего, Тя, не переживай, мне нужен только ты, но там мои друзья, понимаешь, я уверен, он постарался расслабиться, что с ними все хорошо, иначе бы темный лорд уже праздновал и ликовал». Она ничего не ответила. Помолчав, они пожелали друг другу счастливого Рождества и разошлись, думая каждый о своем. Теодор вернулся в башню префекта, не в ванную старост, конечно же, там по его же расписанию должен был расслабляться, в одиночестве ли, или в чьей-то приятной компании, рейвенкловский капитан Митчелл. Дверь была плотно заперта, прошлогодних ошибок Терри Фогарти он квиддичист не повторил, и Нот спокойно уселся в своем кабинете, по наследству переходившим от префекта префекту. А ведь темный лорд тоже был здесь, в этом кабинете, подумал Теодор, озираясь. Памятную табличку о Томе Ридглите видел в зале наград, среди других памятных знаков его предшественников. Там же красовались имена Кингсли Шиклболта, Мунчестера Паддингтона, Джеймса Поттера, Пэта Симмонса, всех троих старших детей Читы Уизли, и уже было уготовлено место и для его имени. Он провел пальцами по корешкам книг на местной полке. История Хогвартса, взлет и падение темных искусств, спящая или мертвая, чудовищная книга о чудовищах, сказки Барда Бидля, квиддич сквозь века и даже пара учебников зельеварения. Книг было много больше, его взгляд выцеплял лишь некоторые. Когда-нибудь он тоже заведет себе большую библиотеку с множеством книг, взамен тех, что были проданы отцом. Дойдя до письменного стола, верой и правдой служившего поколением старших префектов, Тя опустился на стул и достал ворох писем из увеличенного мешка, который накануне ему вручила миссис Пинкертон. Вредноскоп все же свистел на некоторые из них, и Тя приходилось их сжигать. Иные же он откладывал, и перебрав все, под сотню, начал вскрывать и читать, предварительно осветив себе стол лампой со свечой. «Вы пишете абсолютную чушь. Я совершенно, совершенно согласна, мой отец. Хотя в ваших выводах есть зерно истины. Это чепуха. Почему вообще школьнику дают печататься? Открыли мне глаза, мистер Нот. Я люблю вас. Люблю ваш слог. Вы гений». Проглядывая письмо за письмом, Теодор скучал. Кто-то спорил с ним, кто-то давал непрошенные советы, иные восторгались и соглашались, а третьи банально и незатейливо предлагали ему себя просто из-за популярности его мнения. Находились и интересные послания. «Ваш взгляд на проблему трезв и не лишен попытки следовать правилам логики. Это редкость для чистокровных волшебников, и я это говорю как чистокровный волшебник. Проблема сквибов касалась наших семейств веками, их выжигали с семейных гобеленов и выгоняли в мир простецов, но никто, кроме горстки идиотов, не пытался осмыслить, что именно мы теряем вместе со сквибами». Такие вычурные похвальбы Теодора радовали. Были послания подписанные, были не подписанные, были на английском, а были на гельском, или валлийском, или ирландском. Мерлин его разбери, Теодор не знал ни одного языка из этих трех. «Мистер Нот, на рождественских каникулах надеюсь на встречу с вами. Прочитав ваши мысли, я думаю, что нам есть, что обсудить. Загляну к вашему будущему свекру, Кша». Шиклболт даже не пытался соблюдать маскировку. Если Пинкертон действительно была сыщицей или хотя бы лояльной Лестринджем, Тя мог быть почти уверенным, что письмо от Кингсли, несомненно от Кингсли, уже было прочитано и передано пожирателю. Наконец, среди последней дюжины он отыскал письмо близнецов Уизли. Неожиданно они писали совершенно не потому, что прочли какую-то там статью в каком-то там журнале для придурков. Вовсе нет. «Теодор, мы с братом узнали, что ты не против вещания нашего черного глашатая. Спасибо. В январе будем рады тебя увидеть у нас, есть несколько идей на будущее. Шлем в подарок перуанский порошок мгновенной тьмы, сделай сюрприз старине Филчу. Счастливого Рождества, Ф. и Д.Ж. Уизли». Эти строки вызвали противоречивые эмоции у Тя. Ему стало очевидно, что порошок изъяла смотрительница, а упоминание ее предшественника тронуло душу. Старый сквиб наверняка нашел свое последнее пристанище где-то на кладбище Хаксмида, Теодор в этом почти не сомневался, но как же далек и беззаботен был мир близнецов Уизли, которые вещали в свое радио о всякой чуши, уверенные, что в замке все как-то по-старому и старый Филч все так же гоняет по коридорам неприятных ему подростков мажат. Теодор скомкал письмо и заставил его вспыхнуть от невербального пламени прямо в кулаке, отвернувшись к окну. Шел мелкий снег, вдалеке над лесом кружили какие-то черные фигуры, не то дементоры, не то клубы дыма. Он поймал себя на мысли, что от чего-то это Рождество не кажется ему счастливым, прямо как в худшие годы детства. Возможно, он вновь повзрослел. Глава 133. Тя переживал, что, раз Джинни несовершеннолетняя, 17 лет ей должно было исполниться лишь в будущем августе, то с тем, чтобы выбраться из замка, у нее могли бы быть проблемы. Переживал он напрасно. «Я вообще-то сестра Чарли, Фреда и Джорджа», ехидно напомнила рыжеволосая колдунья в ответ на его опасения, и была такова. Сам Теодор получил у декана официальное разрешение отлучиться на следующие несколько каникулярных дней. Это дозволялось семикурсникам, хотя ранее такого за старшими волшебниками Тя не замечал и, впрочем-то, не следил за ними. Джинни же предстояло решать проблему с тем, что ее могло не оказаться несколько ночей в Хогвартсе, но она казалась совершенно безмятежной в этом вопросе. Конечно, Нот мог попросить Дерри, чтобы тот перенес Джинни в спальню девочек в Хогвартсе во мановение ока, тем более что даже директора тот уже так переносил, но это было чревато последствиями дисциплинарного характера. Пожелав миссис Пинкертон счастливого Рождества, Тя прошагал по слегка припорошенной снегом дороге до Хогвартса и зашел в Сладкое Королевство. Магазинчик работал, несмотря на снижение ассортимента, и все равно пользовался спросом. Потому, что видел Нот, один только Крэб поставлял там десяток другой секли каждые выходные, А лакомство любил не он один. Сонная старушка-продавщица, родственница владельца, встрепенулась было, когда он вошел, но невербальный конфундус убедил ее вернуться к своему чтиву, чем бы эта книга ни была. Стараясь не оставлять лишних следов, Нот спустился вниз, в складское помещение подвала, где Джинни назначила ему точку встречи, и, к его удивлению, она действительно уже дожидалась его там. Обменявшись лукавыми улыбками, ребята взялись за руки, и Теодор отпарировал прочь, в Дивон, на приметный холмик, показанный Уильямом Уизли ему прошлым летом. Дом семьи Уизли выглядел переживающим не лучшие времена. Покосился забор, чавкала под ногами грязь, раскисшие от дождей тропинки под серым декабрьским небом. Темнели окна верхних этажей, наползавших друг на друга так, что одна лишь магия держала их, и самой магии в этом зачарованном доме тоже будто бы стало меньше. Джинни выглядела умиротворенной. Она постучала в дверь замысловатым образом, и через несколько мгновений им открыла миссис Уизли. Усталая и будто бы постаревшая на десяток лет от переживаний, она не смогла сдержать улыбки со слезами на глазах. «Счастливого Рождества, миссис Уизли! Счастливого Рождества, мама! Ах, дети! Счастливого Рождества! Скорее, заходите, заходите внутрь!» В теплом и уютном доме было гораздо приятнее находиться, чем на сырой и совершенно не рождественской улице. Миссис Уизли захлопотала, время близилось к 4 часам пополудни, а ребята пропустили обед в замке. «Кажется, что мы единственные гости», шепнул Ти о своей девушке, уличив момент. Миссис Уизли была дома в одиночестве. На тумбочке рядом с креслом в гостиной, что было обращено к зачарованным часам, осталась лежать пряжа, а шаль женщины удивительным образом по цвету была похожа на скомканное покрывало, оставшееся лежать на мебели. Неярко тлел камин, перегороженный зачарованной решеткой, ее сияние не позволяло Нокту даже разглядеть угли, и лишь по теплу он догадывался, что пламя было в очаге. Меры предосторожности, с сожалением подумал он. Джинни подошла к часам, утягивая своего парня за собой за руку. Артефакт ни капельки не поменялся и все так же сиял чудесно искусной работы магии. Стрелка Чарльза Уизли беспрестанно крутилась против часовой стрелки, равномерно и непрерывно, а другие были на своих местах. Джинни была дома, как и Билл и Молли, Артур был на работе, а близнецы Эйрон в состоянии смертельной опасности. «Дураки», — покачала она с сожалением головой. «Я думала, папа добавит сюда флер. Может, еще не успел», — пожал плечами Тя. «Или она беременна», — задумчиво продолжила ведьма. «А при чем тут это?» — удивился парень. Джинни со снисхождением посмотрела на него и игриво усмехнулась. Тя почувствовал, что у него все бурлит от такого взгляда. «Что ты там наобещал своему эльфу? Вот тогда и узнаешь», — рассмеялась она. Теодор почувствовал, что краснеет.